я запаслась вырезками из газет на тему «Культ личности Сталина». Несмотря на то, что такая формулировка, как казалось мне раньше и кажется теперь, не отражает содеянных Сталиным преступлений и для новых поколений не характеризует эпоху, не объясняет ужасов, пережитого нашей страной, тем не менее это был уже шаг в будущее, шаг к правде. И задача моя облегчилась. Незадолго до приезда Юры мне удалось купить в газетном ларьке письмо к съезду, завещание Ленина, изданное отдельной брошюрой. Словом, я старалась быть во всеоружии. В моей голове возникали десятки вопросов, на которые я не могла ответить, пока не познакомлюсь с сыном. Мы шли уже по платформе железнодорожной станции, когда издали, я увидела приближающийся поезд. Я была настолько возбуждена, что почувствовала, вот-вот упаду, свернула в привокзальный палисадник и свалилась в обмороке. Поезд оказался не тот, а к следующему, которым приехал Юра, я уже отошла. Я старалась охватить взглядом весь состав, боясь пропустить сына. Не представляла себе, как он выглядит. Я видела только его детские фотографии. И вдруг я почувствовала объятие и поцелуй. Юра подбежал ко мне сбоку, а я в это время сосредоточенно смотрела на последние вагоны. Узнать его можно было только по глазам, такие же лучистые, как в детстве. А вот как он меня угадал, не знаю. В детстве видел мою фотографию, да и мой взволнованный вид, очевидно, подсказал ему. Худющий он был такой, что описать трудно. Брюки еле держались на костлявых бедрах, на груди каждое ребрышко можно было пересчитать. Прямо-таки Махатма Ганди. Я вглядывалась в его лицо, искала знакомые родные черты. Как только он заговорил, у меня сердце защемило. Тембр голоса, жестикуляция, выражение глаз точно отцовские. А цветом глаза скорее мои, брюнет в меня, а ребенком был совсем светленький. «Вот как бывает, Юрочка, вот как бывает!» В первое мгновение иных слов я не могла найти, а он... Теперь я понимаю, в кого я такой худой. Я была немногим полнее Юры. К вечеру мы, основательно утомленные тряской в мотоцикле, добрались до своего тесуля. Следующий день прошел спокойно. Юра был веселый, пел песенки, бегал с детьми в огород за гороховыми стручками. А утром, когда мы на завтрак ели манную кашу с малиновым вареньем, Юра спросил у Миши: «А ну-ка скажи, кто ел манную кашу с малиновым вареньем?» Миша подумал и неуверенным тоном ответил: «Наверное, Ленин?» Мы посмеялись, а Юра рассказал маленькому Мише, что это Буратино ел манную кашу с малиновым вареньем. Так прошел первый день нашей совместной жизни, счастливый, удивительно легкий, светлый день. Будто камень с души свалился. Я знакомилась с сыном, расспрашивала, чем он интересуется, почему пошел учиться именно в этот институт. Юра был студентом Новочеркасского гидромелиоративного института. Хотела знать, не интересуется ли он естественными науками или математикой. Рассказала, что дед его, Иван Гаврилович, был математиком и когда-то преподавал в женской гимназии. Об увлечении отца естественными науками я умолчала, не хотела напоминать о нем. Меня интересовали увлечения сына, которые могли бы быть переданы по наследству. Юра рассказал мне, что в гидромелиоративный институт он поступил случайно. Поехали ребята из детского дома, и он с ними. Выдержал экзамен и поступил, но интереса к этому делу у него не было. Экзамен пошел сдавать босиком. «Как босиком? Разве тебе в детском доме ботинок не дали?» — с удивлением спросила я. «Ботинки дали, но свободнее было без обуви». Ни естественные науки, ни математика его не интересовали. Увлекался рисованием и мечтал стать художником. В конце концов, этого он добился. Но тогда я опасалась темы, связанной с отцом.